Глава 27. Фэй. За окном поднялась снежная буря. Рики протер рукавом стекло и задумчиво наблюдал, как белые вихри не то дрались друг с другом, не то танцевали. За всю жизнь он не помнил такого холода в разгар весны. Но больше, чем погода удивляла, как среди войны, разрухи и безвластия нашлись люди, пожертвовавшие этот огромный особняк на нужды других. Ему с остроухими даже выделили отдельную комнату. Кровать здесь, правда, была одна, и на нее уложили светящегося полуэльфа. Его друг Фуэрте соорудил рядом ложе из тряпья и, накрывшись плащом, похоже, заснул. Оставив обоих, Рики вышел в коридор и направился к лестнице. Одна из сестер-лечебницы упоминала, что на первом этаже есть ванная комната. Вязкая тишина позволяла надеяться, что никто его не потревожит. Налив котел воды, Рики раздул мехами пламя и представил, как совсем скоро понижится в тепле. По крайней мере, тело должно передохнуть. В голове же накопилось слишком много мыслей, и больше всего о Диане. Она понадеялась на него, а он все-таки ушел. И сколько бы ни пытался убедить себя, что жизнь одна, нельзя ею жертвовать, на сердце оставалось тревожно. Рики присел на табуретку и уставился на огонь. В танцующем пламени ему привиделись зеленые, как болото, и такие же затягивающие глаза Эри, с которой он столько времени провел рядом, но так ничего не предпринял. А теперь они разбросаны по разным концам мира. Думает ли она о нем хоть иногда? Рики покачал головой. Он не сделал ничего, чтобы заслужить это. Ей нечего о нем вспоминать, кроме короткой дружбы, а затем предательства в Шадр. Да, он был рядом перед казнью, они провели ночь у реки. Но все свои шансы, как дурак, прохлопал. Он должен был спасти ее, уберечь, спрятать. А он что? Не помог ей, не помог Диане, не стал настоящим рыцарем служения. Виной тому война, обстоятельства или он сам? Вода в котле зашипела. Рики почесал немытую голову и, поднявшись, принялся расхаживать по ванной. «Сейчас главное помочь эльфам», — сказал он себе. «А дальше как-нибудь образуется. Говорят же, что у судьбы все ниточки сплетены в узоры. Если надо будет, встретит он зеленоглазую подругу». Очутила же она тогда на лесопилке. Воспоминания помогли Рике улыбнуться. Вода забурлила. Он убавил огонь и принялся осторожно наполнять ванну кипятком. Затем долил холодной воды и резко разделся. Ничто не может сравниться с горячей ванной во все времена и в любых условиях. Он понежился немного, а затем принялся тереть уставшее тело мочалкой. Горностай с плеча смотрел маленькими глазами-бусинками. «Береги свой меч», – посоветовал ему Рики. Дверь в ванную неожиданно отворилась, и из коридора впорхнула незнакомая девушка. «Простите», – пробормотала она, вскинув тонкие брови. Неровно остриженные черные волосы едва касались плеч. Зеленые глаза редкого травяного оттенка обрамляли густые ресницы. Ее фигура была так красива, что Рики слегка обалдел и окончательно растерялся, не зная, кидаться ему за простыней или отсидеться так. Девушка вроде бы тоже смутилась, но уходить не спешила. «Я не хотела», – прощебетала она. «Ничего страшного, я скоро закончу». Незнакомка широко улыбнулась. «Я Фэй, я здесь рядом, в комнате». «Рики», – представился он. «Горностай». Ее взгляд скользнул по его плечу, а на пухлых губах появилась игривая ухмылка. Долгую секунду они смотрели друг другу в глаза, пока Фэй наконец не отступила. Когда за ней закрылась дверь, Рики глубоко вдохнул и погрузился в воду с головой. Трактир «Белый кот» напоминал Джерри корабль в бурю. Вокруг разразился шторм, волны норовили опрокинуть корму, вода с рыком переливалась за борт и отчаянно хлестала бедное суденушка. А оно оставалось на плаву и, несмотря на грозу и ливень, пробивалось вперед. В разоренном и прогнившем Толгарде это было одно из немногих заведений с целыми окнами и чистыми простынями. Хотел бы Джерри похвастаться той же стойкостью, но его лодка давно разбилась, а самого его вытряхнуло на берег. Ходили слухи, что в Лансийских лесах появились новые банды. Расплодились, как мыши без кота. И он мог бы отправиться на Большак, даже возродить Красных Лис. Только одному не хотелось. Без Ульрики было пусто и холодно, как без волос на голове, которых не замечаешь, пока не выпадут. «Добрый вечер», – раздался за спиной приятный голос Арка Ворона. «А, это вы?» Он посмотрел на молодого человека. «Любите заложить за воротник?» «Я бы так не сказал». Арак уселся напротив и обратился к помощнице. «Кюрель, подай, пожалуйста, ужин. Что у вас есть, все съем». Девушка засуетилась. Джерри проводил ее взглядом и снова глянул на ворона. «Вы знаете», — заговорил он, — «я ведь благодарен вам». «За что?» — удивился Арак. «Не сомневаюсь, что это именно вы настояли на моем освобождении. Ваша жена убила Гаюса Ловкого и помогла нам занять город. Это меньшее, что мы могли сделать. Жаль только, что она ушла от вас». Джерри на мгновение вспыхнул. «Кто сказал, что она ушла?» Арак не успел ответить. Входная дверь хлопнула, впустив не по сезону морозный воздух, и послышался женский визг. Джерри обернулся. Голубые глаза ворона расширились от удивления. Кюрель висела на шее у Верта Сокола. «Привет, цветочек!» Тот жарко поцеловал ее в губы и тут же ловко отстранился. Девушка послушно отступила, не сводя с него сияющих глаз. Верт зашагал прямиком к Арку. Тот подскочил навстречу и заключил друга в объятия. «Мы уж и не чаяли!» Сокол широко улыбнулся. Предложив сесть, Арак представил ему Джерри. «О, бывший глава Красных Лис!» Вирт протянул руку. «Приятно». «Взаимно», — ответил на рукопожатие Джерри. «Красавица, принеси нам выпить!» Вирт окликнул Кюрель. Девушка разом забыла об остальных посетителях и кинулась к отцу за стойку. Ворон уже догадался, что ужина ему придется подождать. «Ты один вернулся?» — спросил он Сокола. Вирт сжал губы. «Один», — ответил он мрачно. «Уцелели только я и Горностай. Значит, Рики всех предал из-за Эрио?» «Скорее сказал, чем спросил Арк». «Нет», — мотнул головой бывший рыцарь. «Он, конечно, влюблен, но эльфом нас сдал Андрей Волк. Продался им, гаденыш. А Рики принял бой со всеми. Думал, его убили, но в отличие от змеи ему повезло, как-то очухался. Нас с Орлом увели в плен. Эри среди остроухих вроде бы прижилась, но затем бежала вместе с нами. Долго мы свободе, правда, не радовались. Синие волки взяли в окружение и отправили Орла на ту сторону». Вирт глубоко вдохнул. «Эх, будь моя воля, всех тварей перерезал бы». Сокол сжал кулак и, выдохнув, взял себя в руки. «Значит, к эльфам вы попали из-за Эрио Найт?» – подал голос Джерри. «Интересная девочка, правда?» «А вы откуда?» – начал было Вирт. Но тот вспомнил. «Ах да, были в ее деле красные лисы». «Мы наткнулись на нее случайно», – пояснил разбойник. «Схватили кучку детишек в лесу, ее ранили. Один из наших, Леонард, похоже, влюбился в нее и захотел выходить. Еще даже не встав на ноги, девчонка бежала вместе с приятелями, но те бросили ее по дороге. А через день ее нашли мы. Лежала припорошенная снежком. Думали, мертвая. Оказалось, нет. С того момента ей заинтересовалась моя жена. Упросила не продавать девчонку ни вам, ни Варгон, ни эльфам. Никогда этого не понимал. Потому что в итоге Эрил Найт все равно сбежала. А потом по ее следу пришли охотники. Кого повязали, кто разбежался. На том красном лисам и пришел конец. «Зачем же вы освободили эльфов из тюрьмы?» – поинтересовался Арк. «Я думал, новую банду собираете». Джерри секунду раздумывал. «На самом деле, – сказал он, – нам нужен был только один остроухий, полукровка. Остальные пошли в нагрузку. Да и кто знает, может, пригодились бы». «Это Лаэра, который?» – уточнил Арк. «Мы в нем ничего интересного не нашли». «Я тоже», – кивнул Джерри. Но за него в Варгоне обещали денег и убежище. «Я думал, мы с Улерикой подадимся на юг и там заживем. Но раз она выбрала уйти, это уже не важно». «А чего это?» – оживился Верт. «Другую бабу, что ли, не найдете? Мужик в самом расцвете сил, не нам юнцам учить. Вон, Кюрель, какая красавица». Девушка как раз ставила на стол кружку, и Сокол обворожительно улыбнулся. Джерри мазнул их взглядом. «Улерика особенная», – проговорил он. «Это верно», – согласился Арак. «Ты знаешь, Сокол, она в одиночку уложила Гаюса Ловкого со всей бандой». Верта в мгновение побелел, как снег за окном, и схватился за кружку. Осушив половину, он, запнувшись, спросил. «Гаюс мертв? Как это случилось?» Похоже, они были знакомы. Улерику пригласили на ужин. А когда бандиты напились, методично одному за другим она перерезала глотки. Не представляю, какой лед у нее должен быть в жилах. Или наоборот, ненависть. Когда-то Ульрика была женщиной Каюса, мрачно изрек Джерри. А потом он выкинул ее на улицу. Я полагал, она забыла. «Ульрика», — по слогам произнес Сокол. «Кажется, помню ее. Красивая такая, с черными волосами. Еще здорово метала кинжалы. Похоже на мою жену». Сокол смотрел в сторону, вспоминая. «Я тогда мелкий еще был, но помню, да. Ходили слухи, что Ульрика понесла, но решила избавиться от ребенка. Так ли это, не знаю, но после ее никто не видел. Я думал, что умерла». «Ах, вот оно что!» Джерри усмехнулся. И за все время она так и не рассказала. «Но теперь-то все понятно». Он рассмеялся. Арак и Вирт переглянулись. «Что понятно?» — уточнил Ворон. «Эрил, если бы Ульрика родила, ее ребенку было бы, наверное, столько же. Поэтому она так прониклась к девчонке. А потом этот полуэльф, похожий на нее как брат-близнец. Он сделал паузу. Нет, точно, дело в этом. Столько лет Ульрика забывала прошлое, отпускала, а вот, оказывается, так и не отпустила. Ладно, Джерри, — перебил его Арак, — не грусти, все образуется». Не поднимая глаз, разбойник только покачал головой. «А как же город теперь?» — сменил тему Вирт. «Без Гаюса». «Лучше, чем при нем», — ответил Арак. «Сейчас правит совет лордов и генералов, но это временная мера. Нам нужен новый король». И неожиданно дворяне вспомнили, что многие состоят из династии Бруно в родстве. «Сам понимаешь, дай волю, перегрызутся, и остатки страны разорвут. К тому же есть еще одна девушка, которую нашел Доминик. Но даже окажись она принцессой, лучше не станет». «Выстроится очередь из женихов», — добавил Вирт. «Да. А я-то надеялся, что при Гаюсе наступит долгожданное царство всеобщей справедливости, где каждый получает ровно то, что заслуживает». Джерри усмехнулся. «Вот Гаюс и получил». Сокол бросил в его сторону колкий взгляд и заметно напрягся. Арак торопливо продолжил. «Доминик Марк сейчас во дворце. Надеюсь, Лангдюр жив и где-нибудь с семьей. Вот про Дарна ничего не известно. Я найду его», — заявил Вирт, поворачивая голову. «Ты знаешь, где он?» — удивился Арак. «Нет, но если этой стране нужен новый лидер, то Тигренок наш лучший кандидат». Джерри снова усмехнулся. «Что вам опять не нравится?» — возмутился Сокол. «Если мне не изменяет память, ваш Даррен однажды связался с Эрионет», — ответил разбойник. «А это, считайте, все равно, что проклятие. Ничего у него не получится». Рикки проснулся от легкого стука в дверь. Лежавший рядом Фуэрте встрепенулся и глянул с опаской. Лаира по-прежнему был без сознания. В коридоре их ждала одна из сестер лечебницы. Она поинтересовалась самочувствием полуэльфа и предложила спуститься вниз на завтрак. «Лучше я им в комнату принесу», — предложил Рикки, решив лишний раз не дразнить гусей и не показывать остроухих людям. Пока он ходил за завтраком, Фуэрте направился в ванную комнату. Через окошко у потолка лился яркий утренний свет. Зачерпнув из ведра ледяной воды, эльф умылся и задумчиво посмотрел на себя в зеркало. «Нет, один он Лаира не увезет. Даже на лошадь посадить будет трудно. Слишком большой и тяжелый. С реки будет проще. Но он, во-первых, человек, во-вторых, рыцарь служения. А в-третьих, он ему просто не доверяет». «Надо что-то придумать», — сказал себе Фуэрте и снова полоснул лицо, чтобы скорее проснуться. В комнату они вернулись почти одновременно. На кровати рядом с Лаирой восседала Фэй в одном свитере и с неприлично оголенными ногами. «Ух ты, еще один!» — воскликнула она, завидев эльфа. «Что ты здесь делаешь?» — напрягся Рикки. «Тебя жду. Видишь ли?» — она вытянула перебинтованные запястья. «Вниз идти не хочется, но сама я еду не принесу. Я теперь ничего поднимать не могу, а сестры и Розы и так много сделали». Она состроила самое милое выражение лица, на какое была способна. Рикки тяжело вздохнул и поставил поднос на столик. «Ладно, поделюсь своей порцией. А что случилось с твоими руками?» Фэй спрыгнула с кровати. «Злые люди», — уклончиво ответила она и накинулась на еду, как голодный зверь. «Да, зато мы очень добрые», — глядя на нее, подумал Рикки и сам себе ответил. «Ладно, пусть ест, Что тут сделаешь? Фэй отличалась завидным аппетитом, неожиданным при ее точеной фигурке. Под изумленные взгляды она даже не съела, а поглотила свою долю завтрака. После чего, как ни в чем не бывало, сгромоздилась обратно на кровать. «А почему ваш друг спит?» – спросила она, приподнимая край одеяла. «Он без сознания», – ответил Рики, задумавшись, как выставить назойливую барышню. «Ох, он еще и светится». Фэй склонила голову чуть на бок, напоминая любопытную птичку. «Ты что-то еще хотела?» – не выдержал горностай. «Что?» – она повернулась к нему. «А, это? Ну, в общем, я одинокая красивая девушка на дорогах». На лице Фуэрта одновременно отразились усмешка и легкий испуг. Он метнул взгляд на Рики, понимая, что решение будет принимать человек. «Не уверен, что нам по пути», – сухо проговорил тот. «Эльфы едут в Аргон. Мне в другую сторону, а ты?» «А мне тоже в Аргон». Девушка снова обворожительно улыбнулась. «Но я боюсь эльфов. Ты ведь поедешь с нами?» «Для начала нужно помочь Лаире». Ушел от ответа Рики. У лекаря пока не было времени его осмотреть. «До тех пор будем здесь». «Что ж, как решите тронуться, не забудьте постучать». Фэй поднялась на ноги и засеменила к двери. Обернувшись на пороге, она вежливо добавила. «Благодарю за завтрак». И исчезла. Рики посмотрел на эльфа. «Что будем делать?» «Надо срочно привести полукровку в чувство», ответил Фуэрте. Дыхание Лаэры было ровным, кожа чистой, лоб прохладным. И никаких признаков болезни Розалина не усмотрела. Закончив дотошный осмотр, она выпрямилась. «Остается только развести руками. Впрочем, я мало знаю об эльфийской природе, тем более тут явно замешана магия. Вам бы к настоящему лекарю из Академии, но, боюсь, сейчас никого не найдешь». «А найдешь?» Она качнула головой. «Не станут связываться». «Нам надо ехать». Фуэрте горел решимостью. «Как вы думаете, парень выдержит дорогу?» Обратился Рики к Розалине. «Не знаю, похоже, он просто спит. И если так, то ничего не должно случиться». «Что ж, тогда вперед!» Бодро воскликнул Фуэрте, вскакивая на ноги. «Будьте осторожны», посоветовал Розалина. «Спасибо вам», поблагодарил ее Рики и, повернувшись к эльфу, решил уточнить. «А кстати, зачем вам в Аргон?» «Нас ждут», коротко ответил Фуэрте. Прозвучало неубедительно, но настаивать горностай не стал. «Ладно, давай оденем его и перенесем в конюшню». Изрядно провозившись, они усадили Лаиры на лошадь и договорились, что Фуэрте будет ждать у кромки леса, при необходимости укрывшись. А Рики вернется за вещами, погрузит на третью лошадь и поедет к ним. Отпустив эльфов, горностай вышел из конюшни. Под сапогами хрустел снег. Солнце заставляло белые просторы искриться. Было хоть и морозно, но хорошо. Рики решил, что поможет Фуэрте. Один тут не справится, а в неспокойное время можно ожидать всего. Да и не то, чтобы у него были другие дела по жизни. Он бойко поднялся на второй этаж и, распахнув дверь комнаты, застыл в оцепенении. Вещи исчезли. Зачем-то он принялся шарить по углам, теша себя непонятной надеждой. Затем снова выскочил в коридор и побежал к комнате Фэй. Возможно, девушка кого-то видела. Но длинноногая красавица на месте не оказалась. Тогда он решил обратиться к сестрам и ринулся к кабинету Розы. Та принимала в бывшей библиотеке. В кресле у окна расположилась девочка с книжкой. Она читала вслух, а ее мать внимательно слушала. «Роза ушла проведать?» Начала была женщина, завидев Рики, и тут осеклась. Он тоже признал ее не сразу. «Это вы?» – сообразил наконец горностай. «Хризалина Найт». «Какое совпадение?» – растерялась та. «Эриал с тобой?» «Нет, я ее давно не видел», – поспешно ответил он с нотками оправдания. «Ближе к границе на нас напали эльфы и забрали ее. По счастью, меня нашли местные и отнесли к Розалине. Тогда еще не было этой лечебницы, но она говорила, что собирается ее открыть». «Ясно», – кивнула Хризалина. «А сейчас ты почему здесь?» Рики моргнул, вспоминая, зачем, собственно, пришел. «Наши вещи пропали», – сказал он после паузы. «Какие вещи? Как пропали?» – не поняла Хриз. «Гляди, мам!» – крикнула ее дочь, прильнув к окну. Горностай подскочил к девочке и сквозь подернутое морозцем стекло увидел мчащуюся во весь опор Фэй вместе с их мешками, на их же, между прочим, лошади. Рики выругался и, не раздумывая, бросился вон из библиотеки.